неспокойные годы правления. Конечно, не все гладко складывалось у Густава Вазы. Было немало противников его политики и в самой Швеции, и за рубежом. Изменения в местном самоуправлении, увеличение налогового гнета, церковные реформы и другие нововведения монарха вызвали в стране три так называемых «дальских восстания». Первое произошло в 1524-25 годах, второе — в 1527-28 годах, третье — в 1531-33 годах. Немалую роль в этих вооруженных выступлениях сыграло католическое духовенство, недовольное реформацией. Густав I сумел подавить дальские восстания, но спокойствие ненадолго установилось в Швеции. В 1542 году на юго-востоке страны снова началось вооруженное выступление, которое в Стокгольме назвали «бунтом лесных разбойников». Возглавил его крестьянин Нильс Дакке. Спустя примерно год королю удалось разгромить и это восстание. В 1555 году началась война Швеции с Россией, а через три года — затяжная 30-летняя Ливонская война. Современники отмечали, что политика войны, церковные и экономические реформы, государственные интриги не смогли отдалить от Густава I искусство, литературу, науку. Он имел многочисленный великолепный двор, музыка была для него любимейшим отдохновением. В правлении Густава I в Швеции усиливаются идеи гуманизма эпохи Возрождения, происходит подъем национальной литературы. В этот период один из основоположников шведского литературного языка О. Петри выпустил свои труды «Шведская хроника» и комедии «Атовии». Густав I поощрял развитие светской архитектуры. Новые дома состоятельных людей украшали живописными полотнами и скульптурами. При королевском дворе был создан первый шведский профессиональный оркестр. Во многом изменился в правлении Густава I Стокгольм. В городе появились новые дворцы и жилые дома, оборонительные сооружения и церкви, мастерские ремесленников и художников, мосты и торговые заведения. Однако столицей Швеции Стокгольм был официально объявлен лишь в 1634 году в правление королевы Христины.